«Не вижу причин, почему бы и нет», — заметил Шут. «У этого предприятия лучшая база, чем у большинства тех компаний, которые я купил или основал, когда только начинал». «Черт! Да у нас даже есть подпись Диди Уоткинс под контрактом на многосерийный фильм». «Когда она об этом узнает, то поднимет жуткий скандал», — сказала Рембрандт. «Можно я сама ей сообщу, капитан? Пожалуйста». «Сперва позвольте мне еще раз просмотреть этот контракт вместе с Лексом», — возразил командир. «Думаю, мы выработаем более справедливые условия. В конце концов, если ваш партнер по контракту сердит и обижен, так как считает, что его эксплуатируют, пострадает прибыль». «О, тогда никакого удовольствия», — протянул Рембрандт, притворно надувшись. Шут ухмыльнулся. «Вы будете удивлены, лейтенант. Я не говорю, что мы сделаем ей сверхвыгодное предложение. Просто оговорим чуть более справедливые условия, чем те, которые она уже подписала. Можно получить истинное удовольствие, ведя переговоры по новому контракту с человеком, который уже подписал неудачную сделку. Особенно если он знает, что если не согласится на новые условия, сохранит силу прежний контракт. Если хотите, можете провести первый раунд этих переговоров». «Благодарю вас, сэр!» Лейтенант расцвела улыбкой и послала ему воздушный поцелуй в придачу. «Знаете, капитан-шутник, — сказала Секира, — чем больше я вас слушаю, тем больше подумываю о том, чтобы вложить в дело часть собственных средств, если есть еще место для новых инвесторов. Возможно, мы обсудим это за обедом. Это и еще кое-что». «Что, например, полковник?» — устало спросил Шут. Секира заколебалась, взглянула на лейтенантов, потом пожала плечами. «Наверное, и не будет вреда, если я хотя бы упомяну об этом в их присутствии». Она улыбнулась. «Увидев ваших младших офицеров в деле, я подумала, что пора подумать о повышении их по службе. Если вы согласны со мной, то, считаю, они готовы стать самостоятельными командирами». Изумленные этим неожиданным поворотом разговора, лейтенанты переглянулись. «Я... в этом нет никакой необходимости, полковник», — заикаясь, произнесла Рембрандт. «Не могу говорить за лейтенанта Армстронга, но мне вполне хорошо и на этом месте». «Если у меня будет выбор, сэр, — сказал Армстронг, — я бы предпочел продолжать совершенствоваться под началом капитана-шутника». «Посмотрим, — произнесла полковник. А пока...» Она осеклась и нахмурилась, так как раздался настойчивый сигнал наручного коммуникатора Шутта. «В самом деле, капитан, неужели нельзя повесить на эту штуку бирку «не беспокоить»?» «Именно так я и сделал», — ответил Шут и нажал кнопку ответа. «Шутник слушает». «Привет, большой папочка», — раздался голос мамочки. «Простите, что беспокою, но у меня на линии генерал Блицкрик. Настроены поговорить с ним или сказать ему, что вы ночуете в тюрьме?» «Поговорю», — ответил командир. «Погоди секунду». «Нам уйти, капитан», — предложил Армстронг, делая движение встать. «Не стоит», — возразил Шут. «Но, возможно, будет лучше, если вы все перейдете в дальний угол комнаты, чтобы голокамеры вас не захватывали». Он подождал с минуту, пока его гости взяли свои бокалы и переместились к противоположной стене. Затем снова возобновил разговор. «Порядок, мамочка, переключи его на обычный канал связи». Сделано. А вот и он. Шут шагнул вперед и встал перед пультом связи, входившим в обстановку его гостиной или кабинета, куда бы он ни ехал. И через несколько секунд перед ним материализовалось изображение генерала Блицкрига. «Добрый вечер, генерал», — произнес Шут. «Я поймал передачу, где вы красовались перед журналистами, капитан Шутник», — прорычал Блицкриг, не поздоровавшись и без всякого вступления. «Похоже, вы вышли сухим из воды. Опять!» «Благодарю вас, сэр», — серьезно ответил Шут. «Это было...» «Конечно!» — продолжал генерал, не обращая внимания на его ответ. «Я также видел некие пробные кадры того голофильма, который предполагается снимать у вас на Лорелее. Но только в нем участвуют некоторые из ваших легионеров, и при этом наносят невероятных размеров ущерб тому самому комплексу, который вы должны охранять». «Не о чем беспокоиться, генерал», — непринужденно заверил его командир. «Обитатель этого номера согласился оплатить все необходимые работы по ремонту и восстановлению помещения». «С чего бы это?» — нахмурился Блицкриг. — Ясно же, что именно ваши головорезы учинили этот разгром. — Ну, дело в том, что по закону тот, кто снимает комнату и отвечает за любые повреждения, — объяснил Шут. — Что касается того, что мои солдаты нанесли ущерб помещению, то, по правде говоря, они в некотором смысле были приглашены для участия в этом деле и приглашены тем, кто проживал в нем. Только это она, сэр, а не он. Это та самая женщина, которую вы видели в передаче, выражающей благодарность мне и моим солдатам». «В некотором смысле приглашены?» — зарычал генерал, хватаясь за эту осторожную формулировку. «Мне хотелось бы услышать об этом более подробно, если не возражаете. Однако, сперва я хочу знать, почему ваши солдаты появляются в фильме в форме космического легиона». «Это довольно легко объяснить, сэр», — ответил командир. «Как вы сами только что сказали, сэр, это были всего лишь пробные кадры. Мои легионеры просто стояли на дежурстве и попали в поле зрения камеры. Могу заверить, генерал, что их не будет в окончательном варианте, когда фильм выйдет на экраны». «Понятно», — мрачно сказал генерал. «Ну, капитан, пока вы на линии, есть еще несколько вопросов, на которые я хочу получить ответы. Например...» «Добрый вечер, генерал», — произнесла секира, покидая свое место у стены и становясь перед камерой. Генерал открыл рот. — «Полковник Секира? Что вы там делаете? Я думал, что вы...» — «В отпуске», — промурлыкала полковник. — «Я и была, как вам хорошо известно. Просто случилось так, что в мою турпоездку входила остановка на Лорелее. Можете себе представить мое изумление, когда я наткнулась здесь на капитана Шутника и его роту? Особенно, если учесть то, что я абсолютно ничего не слыхала об этом задании, когда покидала штаб-квартиру.